Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Услышим мы сейчас второе Евангелие из тех восьми, на которых разделено все богослужение Церкви воскресных всенощных. Господь напоминает нам всегда о самом главном, о том, что в мире есть смерть, и что Он нашу смерть воспринял. Краткое сегодня Евангелие. Оно начинается с того, как жены мироносицы идут, взяло рано воссиявшую солнцу ко гробу Господню. В субботу, благословенную, как мы говорим, когда приходит суббота Страстной Седмицы. Никогда не было такой субботы с тех пор, как она была установлена Господом. Господь, почивая от дел своих, Творец мира, Творец нашего спасения, покоился во гробе. И для него была эта суббота покоя, суббота молчания. Да молчит уба всякая плоть человечья, ничтоже земное в себе, да помышляет. Мы помним это богослужение. А для учеников Христовых это была скорбная суббота, которую они провели в слезах и в страхе. Но вот суббота кончилась, и начался первый день недели, первый день нового мира. И жены-мироносицы, следовавшие вслед за Христом, теперь спешат к Его гробу. Они идут весьма рано, так что приходят ко гробу при восходе солнца. Они тоже купили ароматы, чтобы не одними своими слезами помазать бездыханное тело Господа. Мы знаем, что Никодим купил большое количество ароматов, мира и алоэ. Но для жен-мироносиц этого недостаточно. Любовь, которую другие люди являют по отношению ко Христу, не может, не должна быть преградой для нашей любви к Нему. И они обеспокоены величиной камня, приваленного ко гробу, и говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба, потому что он был весьма велик, и они не могли бы сдвинуть его с места. И была еще большая преграда, о которой они ничего не знали, воины, стригущие гроб. А если бы знали заранее, то еще большую бы испытывали тревогу. Но любовь ко Господу вела их ко гробу, и мы видим, что когда они приходят, обе преграды устранены. Камень, о котором они знали, был отвален от гроба. Всегда на пути ко Христу бывает много препятствий, те, о которых мы знаем, и те, которых мы не видим, еще более страшных преград. Но тот, кто с любовью ищет Господа, узнает, что эти преграды, в конце концов, чудесно исчезают для тех, кто ищет Господа. И они получают помощь от Него сверх ожидания. Ангел Господень ждет идущих ко Христу и уверяет их в Его воскресении из мертвых. И, войдя во гроб, они увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду. Ангел явился в подобие человека, в подобие юноши, ибо ангелы, говорят святые отцы, не знают старения. И взгляд этого ангела должен был воодушевить их, но они испугались. Так часто посланы от Господа для нашего вразумления и утешения. Из-за маловерия и малодушия воспринимается со страхом. И, кроме того, конечно, бесконечное расстояние существует между Богом, Творцом, и творением. И страх, и ужас – естественно, испытывает при откровении, даже благодатно, человек. Ангел Господень утешает, говоря, что это дано им не для страха, а для радости. «Не ужасайтесь», — говорит он, — «потому что за вашу любовь ко Господу вам будет дана радость». «Иисуса ищите Назарянина распятого». Он тот, кто был распят, но он прославлен. И, войдя в свою славу, он не стыдится своего креста, которым приходит радость всему миру. Он воскрес, Его нет здесь, Он не мертвый, Он живой. И вот место, где положили Его, Он не украден Его врагами или Его друзьями, но Он воскрес. И ангел повелевает им донести эту весть до учеников. Жены мироносицы становятся апостолами апостолов, как говорят святые отцы. Это награда дана им за верность Господу, которую они явили у креста и при погребении, и здесь у гроба. «Идите и скажите ученикам Его и Петру, что Он воскрес». Они переживают время отчаяния, все их надежды и радости погребены с Ним во гробе. Поспешите к ним и скажите им, что Господь воскрес. Скажите Петру, его имя выделено из всех учеников. Для него это будет поистине благая весть, более радостная, может быть, чем для всех остальных, потому что он в безутешном горе сейчас из-за своего греха, предательства. Он будет бояться, что радость воскресшего Господа не имеет к нему никакого отношения. Если бы ангел сказал только «идите и скажите ученикам», Петр заплакал бы горько и сказал «я не могу считать себя одним из них, потому что я оставил Господа и теперь заслуженно оставлен им». Потому говорит Господь, идите к тому, кого зовут Петром, и скажите ему, что Христос ждет его так же, как остальных учеников в Галилее. Зрение Христа, желание всего на свете для того, кто истинно кается. И тот, кто истинно кается, желанен взору Христа, ибо радость на небесах бывает больше о нем, чем обо всех остальных. Жены мироносицы должны сообщить всем и Петру, что он предваряет их в Галилее. Там они его увидят, как сказал он им раньше. Все наши встречи с Богом назначены Христом, как были назначены встречи его апостолам своим и избранным святым, тем святым, память которых мы сегодня совершаем, и всем, кого Господь сподобляет этих встреч. Христос никогда не забывает о своем назначении. И к этим встречам с Его учениками Он больше всех Сам стремится. Он предваряет нас. Назначение Церкви в мире – узнавать и открывать другим воскресение Христово, которое предваряет нас на пути в Царствие Божие. Господь зовет нас идти вперед, туда, где Он воскресший, предваряет всех, чтобы мы встретились с Ним навеки. Аминь.